Заказ. Первое. Негр, негр. Ты, Шурик, что знаешь о неграх? Руальда интересовал седой негр. Руальд искал седого негра. Похоже, седых негров в городе было не так уж мало. К примеру, седого веселого негра нанимал Андрей Холин. Еще один седой негр мелькнул среди приятелей Ларисы Осмеркиной. Ну, пусть не негр. Пусть некий человек загорелый, как негр. Дело ведь не в происхождении. Вспомнив Осмеркину, Шурик почувствовал что-то вроде смутного укола ревности. Правда, Осмеркина свои отношения с приятелями никогда сильно не усложняла. Знаете, мне этот седой тип с усиками перестал нравиться сразу после того, как я узнала о Катькиных проделках. Но мы с ним... Как бы вам объяснить? Мы с ним физически очень точно подходили друг к другу. Я иногда даже жалею. Мне кажется, он тоже жалеет. Вы больше не встречались с усатым? Ни разу. А ваша подруга? Не знаю, я перестала к ней ходить. Иногда мы перезваниваемся, но я больше не спрашиваю ее о таких делах. А усатый? Он звонил вам? Одно время звонил, чуть ли не каждый день. Ему, наверное, мало Катьки. Он похож на меня, но я ему запретила звонить. Скажем так, с некоторых пор он для меня экологически не безупречен. Понятно, что я хочу сказать. Куртизанки, партизанки, то да сё, но всё-таки есть некоторые пределы. Это тогда Осмеркина и произнесла замечательные слова. Всё-таки постель — это ещё не всё. «Живи настоящим». Все-таки постель – это еще не все. В устах Осмеркиной это звучало. Правда, список, этот обескураживающий список, он, несомненно, входил в некоторое противоречие со сказанным Осмеркиной. Бесконечный, вызывающий список, украшенный телефонными номерами. Впрочем, почему вызывающий? Нормальный список. Каждый, наверное, может составить нечто похожее. Если и будет разница, то чисто количественная. У одного, скажем, телефонных номеров и имен наберется много, у других поменьше. Среди бывших друзей Осмеркиной, понятно, могли оказаться самые разные люди, в том числе и седой усатый весельчак, нанятый в свое время Андреем Холиным. Почему нет? Приметы сходятся, характер живой. Этот седой усатый весельчак от души развлекал анекдотами Анну Холину, а потом убил ее, тоже, наверное, от души. «Андрюша, этот негр!» А потом, значит, спал с Тютиком. «Мы с ним, как бы вам объяснить, мы с ним физически очень точно подходили друг к другу. Лучше не скажешь. И еще, я иногда жалею. Мне кажется, он тоже жалеет». Правда, Тютик никогда ничего не воспринимала всерьез и каждого своего вдруг приглянувшегося дружка сразу предупреждала. Только игра, никаких серьезных намерений. Со Смеркиной, с Лариской, той, что из тех, по словам ее мужа, с куртизанкой-партизанкой Тютиком, все, впрочем, обстояло непросто. Шурик совсем поскучнел. Иномарка с томскими номерами, слабоумный с пистолетом, дело Андрея Холина. Седой весельчак – слава. Куртизанки-партизанки. Еще один седой весельчак – слава. Список имен и телефонов. Если Руальд прав, Осмеркина действительно что-то недоговаривает. Но страхи Осмеркиной – это все само по себе. Сашка Скоков разберется с ее страхами. И иномарка – это тоже все само по себе. Руальда интересует седой негр. Руальда интересует возможный убийца Анны Холиной. «Андрюша, этот негр!» Ничего, кроме ненависти, Шурик в этот момент не чувствовал. «Мои волосы выглядят блестяще. Там слава, и здесь слава. Там усатый седой весельчак, готовый убить женщину за 3 лимона, и тут усатый седой весельчак, вполне, кстати, способный от души попугать Осмеркину. Нет, Руальд не зря подкинул Шурику дело Холина. Руальд ничего не делает зря. Руальд никогда и ничего не забывает. Руальд терпеть не может, когда рядом с ним по одним улицам и переулкам на свободе бродят типы, прямое дело которых находиться за решеткой. Если седой усатый негр Осмеркиной действительно имел отношение к седому усатому негру Андрея Холина, этому негру, пусть и седому, пусть и усатому, можно было не завидовать. У Руальда мертвая хватка. Руальд не любит неоплаченные счета. Шурик вышел из автобуса у завода «Труд» и из первого автомата позвонил Руальду. «Чего тебе?» — грубо спросил Руальд. «Ты выяснил насчет иномарки?» «Конечно. И что?» «Угнано в Томске. Уже полмесяца как угнано. Хозяин был в отпуске, вернулся 3 дня назад, а гараж пуст. Сейчас Тойота объявлена в розыск. Странно, что она еще гуляет. Обычно угнанную машину сразу разбирают на запчасти». И добавил: «Звонил Леня, врач. Из гостиницы он съехал и ждет тебя в Академгородке. Помнишь квартиру Ивлева?» «На Морском?» «Да, помню». «Леня, врач, просил тебя передать. Приезжай в Академгородок со всем своим скарбом. Оттуда и отправитесь на базу». И спросил: «У тебя все?» «В общем, да». Шурик на секунду замялся. «Я просмотрел дело Холина». «И что?» В голосе Руальда прорезалась нотка интереса, но скорее формального. «Что-то там есть такое». «Вешаю трубку», — грубо предупредил Руальд. «Меня не устраивает разговор на таком уровне». «Погоди, Руальд, я об этом негре. Ты спрашивал, легко ли найти негра в Новосибирске? Не знаю, насколько легко, но уверен, найти можно». Руальд сразу разгадал тайный замысел Шурика. «Забудь о деле Осмеркиной. Этим занимается Скоков, а у тебя есть Голодец». И повесил трубку.